Туви Янсен, «Шляпа волшебника», глава 6, часть 1. Как-то ранним утром в начале августа на горе, примерно в том же месте, где Сниф нашел шляпу волшебника, появились два путника – Товсла и Вифсла. Они остановились на вершине и оглядели Мумидол. Товсла был в красной шапочке, Вифсла нес большой чемодан. Они пришли издалека и очень устали. Внизу под ними из трубы Мумидома, выглядывавшего из серебристых тополей и сливовых деревьев, курился утренний дымок. «Дымсла», — сказал Вифсла. «Что-то готовслят», — кивнул Товсла, и они начали спускаться в долину, переговариваясь между собой на удивительном языке, известном только Товслам и Вифслам. И хотя их понимают не все, главное, лишь бы они понимали друг друга. «Как сло, по-твоему, к ним можно войти, сло?» – спросил Товсла. «Это сло, смотря что сло и как сло», – сказал Вифсла. «Только не бой сло, если нас треслят плохо сло». Они осторожно приблизились к дому и робко стали у крыльца. «Ну как, постучим сло?» – спросил Товсла. «А вдруг сло кто-нибудь выйдет и раскричит сло?» В эту минуту муми-мама высунулась в окно и крикнула: «Кофе готов!» Товсла и Вифсла до того перепугались, что, не разбирая пути, бросились к подвальному окошку и юркнули в погреб, где хранилась картошка. «Ой!» – вздрогнула муми-мама. «Это верно, две крысы шмыгнули в подвал. Сниф, спустись к ним, дай им молока!» Тут ее взгляд упал на чемодан, стоявший перед крыльцом. Да они с багажом. Охохонюшки, стало быть, у нас прибавится постояльцев». И она отправилась искать муми-папу, чтобы попросить его сделать еще две кровати, только совсем-совсем маленькие. А Товсла и Вифсла тем временем сидели, зарывшись в картошку, так что только глаза виднелись, и в великом страхе ожидали, что с ними будет. «Таксла или Инаксла? Тут готов след Ковсла», – пробормотал Вифсла. «Кто-то идет, сла», – прошептал Товсла. «Тихо сиди, сла». Крышка в погреб со скрипом откинулась, и на верхней ступеньке лестницы показался Сниф с фонарем в одной лапе и с блюдечком с молоком в другой. «Эй, кто вы такие?» – спросил Сниф. Товсла и Вифсла только еще глубже зарылись в картошку и крепко ухватились друг за дружку. «Хотите молока?» – спросил Сниф чуточку громче. «Онсла заманивает насла», – прошептал Вифсла. «Если вы думаете, что я буду торчать тут весь день, вы ошибаетесь», – сердито сказал Сниф. «Какое безобразие! Либо дурость! Глупые старые крысы не могли войти с парадного входа!» Тут уж Вифслу не на шутку забрало за живое, и он сказал: «Самсла, ты крысла!» «Эге, так они к тому же иностранцы», — сказал Сниф. «Пойду лучше позову муми-маму». Он захлопнул крышку погреба и побежал на кухню. «Ну как, понравилось им молоко?» — спросила муми-мама. «Они говорят по-иностранному», — выпалил Сниф. «Кто их разберет, о чем они болтают?» «А как это звучит?» – спросил мумитроль. Вместе с Хемулем они толкли кардамон для сладкого пирога. «Самсла, ты крысла!» – отвечал Сниф. «Ну и дела!» – вздохнула муми-мама. «Как же я узнаю, что они захотят на третье в свой день рождения? И сколько подушек им надо под голову?» «А мы научимся их языку!» – сказал мумитроль. «Нет ничего проще. Есть сла, что сла, драться сла». «Мне кажется, я их понял», – задумчиво произнес Хемуль. «Похоже, они сказали Снифу, что он старая облезлая крыса». Сниф весь вспыхнул и вскинул голову. «Ну так иди и толкуй с ними сам, если ты такой умный», – сказал он. Хемуль подбежал маленькими шажками к крышке и приветливо крикнул: «Добро, сла, пожаловать, сла». Товсла и Вифсла высунули голову из картошки и посмотрели на него. «Молоко сло, вкусло», — продолжал Хемуль. Товсла и Вифсла поднялись из-под пола в гостиную. Сниф глянул на них и с удовлетворением отметил про себя, что они намного меньше его. От этого он сразу подобрел и снисходительно сказал: «Привет, рад вас видеть». «Спасибо, вас тошло», — ответил Товсло. «Вы варицла ковсла?» — спросил Вивсла. «О чем это они?» — поинтересовалась муми-мама. «Они проголодались», — перевел Хемуль. «Но продолжают держаться мнения, что внешность Снифа оставляет желать лучшего». «Передай им», — вскипел Сниф, — «что я, отродясь, не видел таких свиномордий. Но я пошел». «Снифсла обиделсла», — сказал Хемуль. «Он глупсла». «Ну так ради бога, пойдемте пить кофе», — сказала муми-мама, начиная нервничать, и провела Товслу и Вивслу на веранду. Хемуль следовал за ними, страшно гордый своим новым званием переводчика. Так Товслу и Вивслу приняли в муми-дом. Они ни перед кем не задирали носа и почти все время бродили по долине рука об руку. Чемоданы они повсюду таскали с собой. Но когда наступили сумерки, они забеспокоились, забегали по всем лестницам и в конце концов спрятались под ковер. «Что с вами, Сла?» – спросил Хемуль. «Морра идет, Сла!» – прошептал Вивсла. «Морра? Кто это?» – спросил Хемуль. Ему тоже стало немножко не по себе. Товсла вытаращил глаза, оскалил зубы и напыжился, как только мог. «Страслая и ужаслая», — сказал Вивсла. «Загрыслайте дверсли от Морры». Хемуль побежал к муми-маме и сказал: «Они говорят, что к нам явилась какая-то ужасная страшная Морра. Мы должны запереть на ночь все двери». «Но ведь у нас запирается только погреб», — озабоченно сказала муми-мама. «С иностранцами с ними всегда так». И она пошла держать совет с муми-папой. «Надо вооружиться и загородить дверь мебелью», — сказал муми-папа. «Такая ужасно большая морра может быть опасна. Я установлю в гостиной сигнальный звонок, а Товсла и Вивсла могут устроиться на ночь под моей кроватью». Но Товсла и Вивсла уже спрятались в ящик комода и ни за что не хотели вылезать оттуда. Муми-папа покачал головой и пошел в дровяной сарай за ружьем. На дворе уже было по-августовски темно, сад окутали бархатисто-черные тени. Мрачно шумело в лесу, мелькали со своими карманными фонариками светлячки. Страшновато было муми-папе идти за ружьем. «А вдруг эта самая морра подстерегает тебя за кустом? А ты даже не знаешь, какая она из себя. И главное, какого она роста?» Вернувшись на веранду, муми-папа загородил дверь диваном и объявил: «Свет будет гореть всю ночь. Каждый должен находиться в состоянии немедленной боевой готовности. Снус-мумрик должен ночевать дома». Все это было жутко интересно. Муми-папа щелкнул по ящику комода и сказал: «Мы не дадим вас в обиду». Ящик безмолвствовал. Муми-папа вытянул его, чтобы посмотреть, не похищены ли уже Товсла и Вивсла. Но они мирно спали. Чемодан лежал с ними рядом. «Пожалуй, нам тоже можно лечь спать», — сказал муми-папа. «Только вооружитесь все до одного». Не на шутку встревожась и болтая без умолку, все разошлись по своим комнатам. И мало-помалу в муми-доме водворилась тишина. Только на столе в гостиной одиноко горела керосиновая лампа.